Впереди показалась знакомая ограда Нью-Йоркской городской больницы. Конструктивистская готика. Белый Манхэттен. Мария свернула с проспекта на 71-ю улицу, припарковалась против перестроенного особняка, где на четвертом этаже помещалась ее конспиративная квартирка. Шерман вылез и поторопился осмотреть правое заднее крыло «Мерседеса». «Слава тебе, Господи! Ни вмятинки и ни малейшего следа, по крайней мере, сейчас, в темноте». Мужу Мария сообщила, что приедет только завтра, поэтому она захотела перенести из машины в квартирку весь багаж. Шерману трижды пришлось карабкаться по скрипучей лестнице в нищенском свете экономических нимбов, втаскивая наверх ее модные чемоданы. Мария сняла свой ярко-синий жакет с парижскими плечами и положила на кровать. Шерман тоже снял пиджак, и он действительно разорвался по боковым швам на спине. «Хантсмен, Савил Роу, Лондон. И сколько, черт бы его драл, стоил!» Он тоже швырнул пиджак на кровать. Рубашка на нем была мокрая, хоть выжми. Мария скинула туфли, села на венский стул у одноногого стола, облокотилась и подперла голову ладонью. Старый стол жалобно накренился. Тогда она выпрямилась и поглядела на Шермана. «Я хочу чего-нибудь выпить. А ты?» «Не прочь. Хочешь, чтобы я налил?» «Угу. Мне много водки, капельку апельсинового сока и лед. Водка в кухонном шкафчике». Шерман вышел в тесную кухоньку, включил свет. На плите, на краю грязной сковородки сидел таракан. И черт с ним. Он смешал для Марии водку с апельсиновым соком, себе налил высокий стакан виски, положил лед и добавил немного воды. И тоже сел за стол против Марии. Оказалось, что стакан крепкого как раз то, что ему надо. Каждый ледяной глоток приносил облегчение. Мерседес занесло. Чпок. И того длинного и щуплого уже больше не было. Мария отпила половину большой рюмки, которую он ей налил, зажмурилась, запрокинула голову, а потом взглянула на Шермана и устало улыбнулась. «Знаешь, — сказала она, — я, ей-богу, думала, что нам крышка». «Ну, так что будем делать теперь?» — спросил Шерман. «Ты это о чем?» «Я думаю. По-моему, надо заявить в полицию». «Это ты уже говорил. Хорошо. Объясни, зачем? Они ведь пытались нас ограбить. И потом мне кажется, что ты, что мы, возможно, сшибли одного из них». Она смотрела на него и молчала. «Когда, помнишь, ты газанула и машину занесло, знаешь, что я тебе скажу? Надеюсь, что так оно и было. Но даже если и было, если я его и ударила, то совсем слабо. Я почти ничего не услышала, да, только чпок, и его нет». Мария пожала плечами. «Я просто размышляю вслух», — сказал Шерман. «По-моему, надо заявить. Так мы себя обезопасим». Мария шумно выдохнула, как человек, возмущенный до предела, и отвернулась. «Понимаешь, а вдруг этот парень пострадал?» Она посмотрела на него и ответила со смехом. «Честно тебе признаюсь, меня это не беспокоит. Ну вот, не на столечко». «Да, но если что, послушай. Мы выбрались оттуда, а как, не имеет значения. Но если муть все это, Шерман, Куда ты хочешь обратиться со своим заявлением и что ты скажешь? Не знаю. Расскажу, как было на самом деле, Шерман. Я тебе сейчас сама расскажу, как было на самом деле. Я девушка из Южной Каролины и скажу тебе все просто и ясно. Два нигера хотели нас убить, но мы от них удрали. Два нигера напали на нас в джунглях, чуть нас не убили, но мы выбрались, мы живы, только и делов. Да, но представь себе, если... Нет! Это ты представь себе. Представь, что ты обратился в полицию. Что ты им скажешь? Как объяснишь, что мы делали в Бронксе? Ты говоришь, что расскажешь им, как было на самом деле? Так вот, лучше ты мне расскажи, что там было на самом деле. Вот она о чем. Что ж, действительно, объяснять в полиции, что миссис Артур Раскин с 5-й авеню и мистер Шерман Маккой с Парк-авеню встретились для тайного ночного свидания, но пропустили поворот на Манхэттен при съезде с моста Трайбера и попали в Бронкс, в небольшую переделку. Шерман прикинул, как это получится. Можно было бы, например, сказать Джуди, что он ехал в машине с женщиной по имени Мария. Об этом не может быть и речи. Но если Мария сбила того парня, лучше, наверное, все-таки сжать зубы и рассказать все, как было. А именно, как. Ну, два парня пытались их ограбить. Загородили дорогу, подошли и сказали... Тут Шерман ощутил словно толчок в солнечное сплетение. «Помощь не нужна?» «Ведь это все, что сказал здоровенный. И оружие не вытащил ни тот, ни другой, не сделал ни одного угрожающего движения, пока он не швырнул в одного покрышку. А что если... Одну минуту... Не может быть. Что ж еще они делали на въезде на автостраду поздно вечером, в темноте, у препятствия, брошенного на проезжую часть? Мария поддержит мою версию. Версию. Резвая молодая кобылка. Он вдруг подумал, что совсем ее не знает. Ну-ну. Не знаю, проговорил он. Может, ты и права. Надо еще подумать. Я просто размышляю вслух. Совершенно тут не о чем думать, Шерман. Есть вещи, которые я понимаю лучше тебя. Немного, но есть. Они, знаешь, как обрадуются, что мы попали к ним в лапы. Кто они? Да полицейские. А прок-то что? Им все равно в жизни не поймать тех парней. Что значит «попали к ним в лапы»? Забудь о полиции. Вот что. О чем ты говоришь? О тебе, например. Ты же лицо известное? Вовсе нет. Властелин вселенной выше какой-то жалкой известности. Ах, нет. А чья квартира сфотографировано в архитектурном обозрении. И твой портрет был, и твой отец был, или есть... Кто он там у тебя, сам знаешь? Эта жена поместила в журнале снимки квартиры. Вот и объясни в полиции, Шерман. Уверяю тебя, им будет очень интересно. Шерман онемел. Какая чудовищная мысль. И меня им... Тоже зацапать лестно. Я, конечно, простая девушка из Южной Каролины, но у моего мужа 100 миллионов долларов и квартира на 5-й авеню. Ну, хорошо, хорошо. Я же просто прикидываю, какие могут быть последствия, только и всего. Какие могут возникнуть осложнения? Что, если ты действительно его сбила, если он пострадал? А ты видел, как я его сбила? Нет. и я не видела. Ничего не знаю, никого не сбивала. На самом-то деле, очень даже надеюсь, что ему попало как следует. Но вообще я знать ничего не знаю, и ты тоже. Так что никого я не сбивала. Правильно? Пожалуй, наверное, ты права. Лично я ничего не видел, хотя слышал и почувствовал толчок. Шерман, все произошло так быстро. Ты просто не успел сообразить, что это было. И я не успела. Парни те в полицию не обратятся. Уж в этом-то можешь быть уверен. И даже если ты заявишь, их все равно не найдут. В полиции просто посмеются над тобой. Да ты ведь и не знаешь, что было на самом деле. Верно? Вроде бы верно. Конечно, верно. Если когда-нибудь возникнет разговор, мы только знаем, что двое парней загородили дорогу и пытались нас ограбить. И мы от них ушли. И точка. А почему же не заявили? А потому что бессмысленно. Сами мы не пострадали и понимали, что тех парней все равно не найдут. И знаешь что, Шерман? Что? Ведь это истинная правда. Воображать можно что хочешь, но это действительно все, что нам известно, и тебе, и мне. Да, это верно. Не знаю, конечно, все-таки мне было бы спокойнее, если бы... А тебе? Чего беспокоиться, Шерман? Ведь за рулем была я. Если мы его сбили, значит, это сбила я. А я говорю, что никого не сбивала, и заявлять в полицию мне не о чем. И перестань страдать, пожалуйста. Я не страдаю, просто я... Вот и хорошо. Шерман задумался. Ведь это правда. Разве нет? Машину вела она. Владелец машины он. Но управление взяла на себя Мария, и если когда-нибудь зайдет об этом разговор, то и отвечать придется ей. Она была за рулем. И решать, случилось ли что-нибудь, о чем надо заявлять в полицию, тоже ей. Он, естественно, всегда ее поддержит, но с плеч уже скатилось тяжелое бремя.